Послесловие. Святой Савва – величайшая личность в истории сербского народа. Сын сербского жупана Стефана Немани, Растко Неманич, юноша высокой духовности, оставляет мирскую жизнь и бежит на Святую Гору. Под его влиянием монашество принимают и его родители. Став сильным и мудрым духовником, он возвращается в Сербию, раздираемую смутой, терзаемую внутренними и внешними врагами. Любящим сердцем он насаждает в народе православную веру, утверждает церковь и одновременно способствует созданию сильного, независимого государства. Сербия в большей степени, чем другие балканские страны, оказалась местом столкновения православия и католицизма. Святитель утверждает сербский народ в православии и добивается неоценимой победы, независимости сербской церкви, а своего брата, царя Стефана, принявшего корону от папы Римского, венчает на царство в православной церкви. Духовное содержание, которым святой Савва наполнял душу сербского народа, сохранилось навеки, и когда сербы потеряли царство, вера навсегда осталась смыслом их жизни. Святой Савва стал источником духовной силы для своего народа.